пришла убирать обломки вееров. Наступил уже вечер, все наслаждались прохладой, но об этом мы рассказывать не будем. На следующий день, когда госпожа Ван, Бао Чай, Дай Юй и другие сестры собрались в комнате матушки Дзя, вошла служанка и доложила: «Приехала старшая барышня Ши Сян Юнь». Вслед за тем действительно вошла Сян Юнь, сопровождаемая целой толпой служанок. Бао Чай, Дай Юй и сестры бросились встречать ее. Они не виделись уже больше месяца, и потому, разумеется, встреча была очень радостной. Войдя в комнату, Сян Юнь справилась о здоровье матушки Дзя, затем поздоровалась с остальными. «День сегодня жаркий, ты сняла бы верхнее платье», — посоветовала ей матушка Дзя. Сян Юнь встала и начала раздеваться. «Зачем было так одеваться?» — спросила госпожа Ван. «Тетя велела». «Разве я оделась бы так?» — ответила Сян Юнь картаве. «Вы не знаете, тетушка?» — сказала Бао Чай, обращаясь к госпоже Ван. «Она больше всего любит одеваться в чужие платья. Помните, в третьем или четвертом месяце прошлого года, когда Сян Юнь жила здесь, она надела халат брата Бао Юя, его туфли и подпоясалась его поясом. На первый взгляд вылитый Бао Юй, только у нее в ушах были серьги. Потом она встала за стулом, и бабушка позвала: «Бао Юй, иди сюда, да только осторожнее, иначе зацепишься за лампу, и пыль с ее бахромы засыплет тебе глаза». Она только улыбалась и продолжала стоять на месте. Все не выдержали и рассмеялись. Бабушка тоже засмеялась и заметила: «Переодетая мальчиком, она еще красивее». «Да это что?» — вмешалась в разговор Дай Юй. «Вот в первом месяце позапрошлого года, когда она приезжала к нам на 2 дня, вышло еще интереснее. Как раз шел снег, а бабушка с тетей только что возвратились из Кумирни, куда они ездили поклониться табличкам предков. Табличкам предков поклонялись, так как считали, что в них пребывает душа умершего. Когда они переодевались, бабушка повесила здесь, в комнате, красный шерстяной плащ. Сян Юнь тайком нарядилась в него, отчего стала казаться выше и больше, подпоясалась поясом, а затем вместе со служанками побежала на внутренний дворик лепить снежного человека. Но там она упала и вся перемазалась в грязи. Все живо вспомнили этот случай и засмеялись. Бао Чай, обращаясь к кормилице Джоу, спросила: «Ваша барышня сейчас все так же балуется, как прежде?» Кормилица улыбнулась. «Пусть балуется», — сказала Инчунь. «Мне только не нравится, что она слишком болтлива. Никогда не видела человека, который разговаривал бы даже во сне, как она. Все время что-то бормочет или смеется. И откуда у нее только слова берутся?» «Сейчас она, наверное, исправилась», — заметила госпожа Ван. «Недавно у нее были смотрины. Скоро должны у нее появиться свекор и свекровь. Разве может она до сих пор вести себя таким образом?» «Ты немножко поживешь у нас или скоро уедешь?» — спросила у Сян Юнь матушка Дзя. «Разве вы не видите, почтенная госпожа, что она привезла с собой все свои платья?» — заметила кормилица Джоу. «К чему бы это делать, если бы она не собиралась здесь пожить?» «Бао Юя нет дома?» — поинтересовалась Сян Юнь. «Она ни о ком не думает, кроме Бао Юя», — воскликнула Бао Чай. «Если и теперь они будут играть вместе, ясно, что она все еще не покончила с баловством». «Вы уже взрослые, не нужно называть друг друга детскими именами», — сказала матушка Дзя. В этот момент на пороге появился Бао Юй. «Сестрица Сян Юнь приехала?» — был его первый вопрос. «Почему ты не приехала третьего дня, когда за тобой посылали?» Бабушка просила, чтобы вы не называли друг друга детскими именами, а он опять за свое.